И вот теперь у меня мандраж начался снова. Начался и не хотел униматься. Самое обидное, что драться было не с кем, а то честное пионерское подрался бы. Чтобы унять флаттер, пришлось побродить по городу. Он у нас маленький, по крайней мере, раньше был. Теперь, как я понял, на окраине, особенно за рекой, много чего понастроили. Но туда я не пошел, отправился в центр. Гулял. Нет, с такой скоростью не гуляют, тем более не бродят. В общем, быстро ходил по центру между кирпичных домиков и церквушек. У нас вообще старый город. Немцы его взяли сходу, а потом наши без боя освободили. Поэтому очень много домиков уцелело прошлого, то есть уже позапрошлого века. Кое-что заштукатурили и покрасили, но остались и такие, у которых кирпичи наружу торчат, как ребра очень худого человека. Кирпичи древние, но крепкие, не оранжевые, как теперь делают, а коричневые и шершавые. По ним рукой ведешь и понемногу успокаиваешься. Долго я так бродил, поглаживая кирпичи. Мандраж почти уже весь выходил. И вдруг увидел человека, которого ну никак не ожидал тут встретить, или, по крайней мере, не в таком виде. Передо мной стоял Женька Архипов, постаревший, седой щетиной, весь морщинами покрыт, словно его жевали да выплюнули. И старое зимнее пальто, серое, все в коричневых подтеках. Но все-таки я сразу его узнал. А он меня, кажется, нет. «Женька!» — спросил я не своим голосом. «Архипов, ты?» Он поднял мутные глаза и уставился на меня. По-моему, он мало что соображал. Я уже решил, что обознался, как вдруг он ответил. «Я?» Мне стало нехорошо. Наверное, потому что от него несло чем-то кислым и противным. «Ты как тут оказался?» Женька посмотрел на кирпичную стену и удивленно пожал плечами. «Это я», — объяснил я. «Витя Шевченко, помнишь?» Он подумал и кивнул. «Витя, помню». «А ты? Тебя все-таки исключили из пионеров?» Женька вдруг всхлипнул и вытер нос рукавом. «Выперли», — сказал он сквозь слезы, — «из пионеров». И покатилась моя жизнь по наклонной. И Ленка меня тоже выперла. Кому я такой нужен? Мне захотелось провалиться сквозь тротуар. Женька Архипыч, надежда школы и умница, Женька, которого не смогла согнуть даже Васа, стоял и ревел, как девчонка. Он даже раскачиваться немного стал. «Прости», — сказал я, — «это из-за меня. Я тогда струсил». Женька тихонько плакал, казалось, не слушая меня. Не зная, что делать, я пролепетал. «Я могу что-то для тебя, чем-нибудь помочь?» Он перестал плакать так же резко, как и начал. «Мне бы денег», — невнятно сказал он, — «на лечение». «Конечно, я очень обрадовался, что могу хоть как-то загладить вину», и торопливо начал шарить по карманам. «А чем ты болеешь?» «Тунеядством он болеет», — неожиданно раздался за моей спиной резкий голос. Женька от него сразу съежился, а я обернулся посмотреть, кто это такой наглый. Сейчас я был готов за своего друга с кем угодно сражаться. С кем угодно, кроме милиционера. Выглядел он непривычно. Серая кепка, свободная куртка и штаны, дубинка и наручники на боку, погоны странные, но это был явно милиционер. И он явно не одобрял моего общения с Женькой, даже, кажется, собирался его арестовать. «Это Женька», — объяснил я, — «Архипов. Он болен». «Не Женька он», — возразил милиционер, — «а Васька. И не Архипов, а Карпович, тунеядец и бомж». Я внимательно посмотрел на оборванца. «Действительно, какой Женька? Похож немного, а так... Чего это я вдруг?» «Не тунеядец», — неубедительно возмутился Васька, — «а временно неработающий». «В обезьянник захотел». Милиционер отцепил от пояса дубинку. Попрошайка начал боком отодвигаться. Наверное, он очень не любил обезьян. Отодвинувшись немного, он крикнул: «Полицейский произвол!» и бросился на утек. Его можно было бы легко догнать, потому что бежал он медленно, вихляясь из стороны в сторону. Но милиционер только вздохнул и повернулся ко мне. «Тебя мама что, не учила от бомжей подальше держаться?» Я хотела ответить, что мама мне ни про каких бомжей вообще ничего не рассказывала, но удержался. На меня вдруг навалилась страшная усталость. «Можно я пойду?» — спросил я. «Иди, конечно», — пожал плечами милиционер. «Только подальше от всякой швали держись». Домой я шел, не глядя по сторонам. «Это не Женька», — убеждал я сам себя. «Женька не мог так. У него все хорошо». Вернувшись, первым делом бросился к компу и начал искать в инете что-нибудь о Евгении Архипове. Однофамильцев было хоть пруд пруди, но все какие-то не те. Мне стало страшно. Я почему-то был уверен, что Архипыч сейчас копается где-то в мусорном баке, и все из-за меня. Я понял, что выход только один. Надо вернуться. Надо найти ту девчонку, которая села в мое кресло. Надо заставить ее поменяться креслами опять и срочно, срочно спасать Женьку. Оля, 1980 год. Сегодня я поняла, что влюбилась. Шла-шла из школы, и вдруг как мешком по голове. Женька рядом был, рассказывала что-то интересное. Я слушала-слушала, а потом вдруг поняла — я влюбилась. И так мне сразу стало хорошо и весело. Я начала хохотать, как сумасшедшая, и скакать вокруг Женьки на одной ножке. А он сначала обалдел, остановился и спрашивает: «Что случилось?» А потом тоже начал со мной скакать и прыгать. Кстати, удивительно, но здесь гораздо лучше прыгается. Несмотря на пирожки бабушки Любы, я сильно похудела. Когда ноги перестали постоянно болеть, выяснилось, что я даже бегать неплохо умею, а высоту на физкультуре прыгаю лучше многих мальчиков. А сегодня мне казалось, что я наглоталась воздушных шариков. Мне казалось, что если как следует оттолкнуться от земли, то можно улететь до самого неба и там повиснуть, дрыгая ногами. Я немедленно поделилась этим с Женей и в ответ получила рассказ о том, что сила земного притяжения зависит только от массы тела, которое Земля притягивает. Ну, не зануда ли? Неужели непонятно, что сила земного притяжения зависит от настроения, от погоды, от того, кто рядом? «Женька, ну неужели ты не чувствуешь, что если мы вместе, то все по-другому, все вокруг по-другому?» Женька смотрел на меня, ошалело лупая глазами, и улыбался. И глаза у него были голубые, как небо, а веснушки рыжие, как солнце. И теперь я точно знала, что счастье есть, что счастье — это просто. Счастье — это когда внутри что-то пузырится. Счастье — это когда любишь весь мир. Счастье — это когда рядом Женька. А потом он выдавил из себя: «Оль, ты очень красивая». Покраснел, как рак, и убежал домой. И я поверила, что я красивая. Даже дома, разглядывая себя в зеркало, видя страшное коричневое платье, страшные босоножки и детские носочки, я понимала, что красивая. Так странно. Я столько знала о любви в своем времени. То есть мне казалось, что я знаю о любви все. В школе нам рассказывали про сперматозоиды и яйцеклетки, и ни для кого не секрет, как именно этот самый сперматозоид к яйцеклетке попадает. Мы видели по телеку тысячи поцелуев и миллион признаний в любви. Мы писали друг другу в чате: «Я хочу быть с тобой», и «Я скучаю по тебе». Но оказывается, мы ничего не понимали. Ничего. Потому что даже будь у меня сейчас комп, и будь Женька где-то в чате, я бы все равно мучительно скучала. По глазам, по улыбке, по тому, как он хмурится, когда что-то вспоминает, по тому, как смеется. Весь день я проходила по квартире, не зная, куда себя приткнуть, и легла спать 8 часов, чтоб поскорее наступило завтра.